Часть третья. За время расследования, о котором я имею честь рассказывать, с моим другом, да и со мной, произошло такое количество невероятных, немыслимых, необъяснимых событий, что хватило бы на целый роман. Сюжет был бы занимательнейший. Тут и привидения, да не просто, а в братском корпусе самого знаменитого петербургского монастыря. Тут вам и огненные знаки на стенах, и тоже не просто в коридоре или чьей-то келье, а даже на стенах святых храмов. И число зверя, полыхающее синим пламенем в этом зловещем сатанинском предупреждении — погибель через злато. Да и появление оной надписи у меня на квартире, чему свидетелем был сам Иван Дмитриевич Путилин. А его ночное приключение в печи, где он едва не был сожжен заживо, и, наконец, груды золота и драгоценных камней, которые мы увидели в роковую ночь в ризнице храма. Чем не увлекательные обстоятельства для романа о каком-нибудь российском графе Монте-Кристо? Глава пятая. В подземелье. Когда мы осмотрелись в ризнице главного храма монастыря, Путилин велел нам с настоятелем спрятаться. Не угодно ли, отец Валентин, скрыться за этой хоругвью? Вот так, отлично. О, Господи. А ты, доктор, притаись за этот ларец-ящик. Теперь я прячу мой фонарь и прошу вас не только не говорить, но и не дышать. Тоскливо жуткое ожидание наполняло сердце каким-то трепетом. Тихо. Я слышу, как грызут крысы. Господи, что это? Дзинь, уже совершенно громко пронеслось в ризнице. Я замер и затаил дыхание. Прошло несколько секунд, послышался скрип ржавых петель, и наша темная могила озарилась красноватым светом толстой восковой свечи. Через обширную хоругвь и груду золотых облачений, за которыми я сидел спрятавшись, мне было все видно. Потайная дверь ризницы распахнулась. На пороге стояла фигура призрака в сером плаще со свечой в руках. Быстро, неслышно, призрак приблизился к тому месту, где сверкали драгоценные камни. Красота! Красота какая, Господи! И все мое! И все взять могу! Рука призрака жадно потянулась к грудам сверкающих драгоценностей. Эта рука захватывала полной горстью сверкающие бриллианты, рубины, изумруды, аметисты, топазы, сапфиры, опуская их в карманы серого плаща мантии. Тот ларец-сундук, за которым я был спрятан, находился почти около железной потайной двери, теперь полуоткрытой. Страшный призрак стоял ко мне спиной. Вдруг я почувствовал чье-то легкое прикосновение к моему плечу. Я вздрогнул, обернулся. Перед собой я разглядел полусогбенную фигуру моего друга. Он стоял, прикрываясь массой развешанных церковных одеяний близ меня, не произнося ни слова, не шевеля губами. Он быстрым движением руки указал мне на полуоткрытую потайную дверь. Этот жест означал приглашение немедленно следовать туда. Действительно, я увидел, как Путилин опустился на пол и на животе быстро-быстро пополз к двери. Миг, и он скрылся в зияющей темной пасти за дверью. Раздумывать было некогда. Я распластался на полу и через несколько секунд, употребляя все усилия, чтобы не задеть чего-нибудь, скрылся за дверью. Удушливый запах подземелья, полный сырости и затхлости, ударил мне в лицо. Не было видно низги. Я почувствовал прикосновение руки Путилина и услышал его тихий шепот. «Сворачивай налево, держись за мою руку, а то рискуешь разбить голову о стены». Мы действительно свернули налево и проползли еще несколько шагов. Блеснула маленькая полоска света. Я увидел теперь Путилина. Он стоял передо мной, держа в руке свой потайной фонарь. «Ну?» «Ради Бога, Иван Дмитриевич, где мы?» «В потайном подземном ходе, соединяющем здание общежития монахов с хранилищем монастырских сокровищ. Но кто этот страшный призрак? Ты это скоро узнаешь. Но почему же ты оставил его там, в Ризнице, где он похищает драгоценности? Так ведь он с ними пройдет мимо нас. Мы еще сумеем отобрать у него все, что надо. А как же бедняга архимандрит? Ведь он теперь там один. Один, лицом к лицу со страшным призраком серым. Будь покоен. Отец Валентин спрятан так хорошо, что они не увидят лица друг друга. Помешать, спугнуть призрака почтенному настоятелю не придется, потому что у него со страху, наверное, прилип язык к гортани. Однако мне некогда. Мы не должны терять времени. Идем, но скользи, как тень. Под сводами шаги отдаются и разносится гулко. Чувство страха, овладевшее мною в хранилище сокровищ при внезапном появлении страшного призрака, начинало несколько проходить. С живейшим любопытством осматривался я по сторонам. Узкий аршинов два коридор тянулся не прямо, а все время делал изгибы, переходы. Пройдешь шагов 20 прямо, смотришь поворот направо, оттуда налево, потом опять прямо. Великий сыщик шел с замечательной уверенностью, словно эти катакомбы были ему давно и отлично известны. Еще несколько переходов, и мы очутились перед небольшой железной дверью. Осторожнее, ты непростительно рассеян, смотри, что у тебя под ногами. Я с удивлением увидел в каменном полу у самой двери темную и, как мне показалось, глубокую яму. Две плиты лежали близ нее, точно крышки люка. Видишь? Что это такое? Это потайной ход в потайном ходе, понимаешь? Ровно ничего. С чем тебя и поздравляю. Он быстро нагнулся, схватил плиты и закрыл ими зияющее углубление яму. Затем что-то начертил на плитах и сейчас же обратился ко мне. Тише, я слышу шаги, скорее сюда. Схватив меня за руку, он увлек меня за выступ левого коридора. Теперь... Ни звука, затаи дыхание. Прошло несколько секунд. Красное пламя заиграло на стенах подземного коридора, и вскоре показалась высокая фигура серого призрака. Он шел, держа в руке толстую свечу, которая и бросала на стены, потолок, на пол багрово-желтый отблеск. Лица призрака я не мог рассмотреть. Оно, за исключением глаз, было закрыто капюшоном от плаща. Призрак все ближе и ближе подходил к железной двери, перед которой была яма, прикрытая теперь плитами. Вдруг страшный крик, полный смертельного ужаса, огласил подземный коридор и глухо прокатился под сводами. Призрак зашатался и весь задрожал, словно увидел перед собой нечто чудовищно страшное. Закрыто. О, Господи, кто положил эти плиты? Свеча, которую он держал в руке, задрожала и упала, потухнув. Могильная тьма воцарилась в коридоре. И почти сейчас же эту тьму прорезал еще более отчаянный испуганный вопль. Крест! Крестный крест! Теперь мною снова овладел холодный ужас. Эти вопли были настолько дики, страшны, что я весь похолодел. Я выглянул из нашего прикрытия и увидел на плитах пола два светящихся креста. Мимо нас, почти задев меня, пронесся призрак. Путилин выхватил фонарь и без всяких предосторожностей бросился вслед за ним. Еще переход, еще несколько шагов, и вслед за призраком мы ворвались в заповедное хранилище монастырских сокровищ. Отец Валентин, выходите! Одним прыжком он очутился около призрака, в ужасе простершего руки вперед, и направил на него яркий свет фонаря. Ну... Серафима подобный Серафим, предстаньте теперь перед нами в своем естественном виде, а не в этой дурацкой мантии. Довольно маскарада в святых стенах почтенной обители. Резким движением Путилин сдернул капюшон с головы призрака. Всемогущий Боже, что это? Серафимушка... Он, отец Валентин. Ну, драгоценности сюда. Миг, и келейник-вор, задумавший столь безумно смелое преступление, и, надо отдать ему справедливость, столь блестяще, едва не выполнивший его, с воплем бросился на колени. Простите, простите, пощадите, сам не знаю, по наущению сатаны. Он ползал на коленях, стараясь схватить ноги отца, настоятеля и Путилина. Как мог ты помыслить? Наваждение, смилуйтесь! Пойдемте, господа, пойдемте. Я вам сейчас покажу, каким путем сатана проводил благочестивого келейника в ад. Потрудитесь принять от него драгоценности, ну а с ним вы можете делать все, что вам угодно. Лично мне этот молодчик не нужен. Если вы решите судить его не своим духовным, а общим судом, я к вашим услугам. Минут через 20 мы подходили к знаменитой железной двери потайного хода. Ну, любезный сын сатаны, показывайте ваши далеко не святительские фокусы. Тот замялся в страхе, в смятении. Ну-ну, живее. Дрожащими руками серафимоподобный келейник отнял с пола две каменные плиты. Под ним углубление яма, которое я уже знал. Господи, эдакое злодейство, кто же? Кто ворог страшный? Свой монашествующий, келейник мой. Да, отец Валентин, должен сознаться, что подобная штука была бы по плечу иному гениальному мошеннику. Но-с, кому идти туда первому? Угодно вам, чтобы я первый спустился, или вы будете любезны последовать вперед? И с этими словами Путилин бесстрашно скрылся в зияющей яме. Доктор, не спускайте глаз с молодчика! Прошло несколько минут. Я и отец архимандрит с замиранием сердца ожидали, что будет дальше. Вдруг дверь загремела с той стороны, залязгали болты и замок, и с протяжным скрипом дверь распахнулась. На пороге стоял гениальный сыщик. Здравствуйте, господа. Что это? Кто это? А я-с. Я-с под дверью прошел, маленький подкопец. Вот откуда он начинается. В коридоре братских келий у железной двери виднелась такая же дыра-спуск. Около нее тоже были приподняты две плиты. Ну, а дверь я открыл своим ключом, по слепку, сделанным мною вчера ночью. Путилин повернулся к обезумевшему от ужаса преступнику. Вот только куда вы, голубчик, землю от подкопа девали? Я бросал ее в отхожее место, пронося под плащом. Сколько времени вы изображали из себя роющую крысу? 7 месяцев. Когда все спали, я выходил и начинал подкоп. Но однажды, недавно, я чуть не попался, так как отец Герсиваний страдал бессонницей и часто выходил в коридор. И тогда вы решили устрашить братью, дабы ей неповадно было мешать вашей дьявольской работе. С этой целью вы придумали чертовски остроумный фокус. Вы достали большой кусок фосфора и, честное слово, очень эффектно представили на стене страшное огненное явление. Наш разговор в коридоре был услышан некоторыми неспящими монахами. Двери келии осторожно, боязливо полуотворились, и из них показались испуганные лица отрешенцев от мира. Мы все поспешно вошли в помещение отца Валентина. Но как, замечательный вы человек, дошли до раскрытия этой премудрости? Как? Ваш Серафим вел себя не очень опытно. Когда я спросил его, где, на каком месте стены он увидел огненное знамение, он указал мне на место, на котором оно не могло появиться. Почему? Потому, доктор, что от него не пахло фосфором. Оно не было испещрено теми характерными полосами, какие оставляет после себя этот химический продукт. Но он мог вымыть стену. Тогда вы и руки его, Серафима, утром были чистые. А между тем крючок от моей шубы выдал его. Как так? Крючок? Очень просто. Помните, у меня крючок шубы зацепился за мой вицмундирный фраг. Ну, сделал я это нарочно. Мне необходимо было посмотреть руки, обнюхать их у этого молодца. Я попросил его отцепить крючок. Один взгляд, и я многое понял. Пальцы его правой руки желты. Это от фосфора. И запах фосфора. И как вы, уважаемый Иван Дмитриевич, посмотрели на эту загадочную надпись? Ключ хотите, отец Валентин, извольте. Года 6-го, то есть настоящего, января 6-го, в 6 часов утра, аще через злато погибель, указание на цель запугивания, на монастырские деньги. Когда я увидел дверь, ведущую из коридора в сокровищницу монастыря, мне стало ясно. Две плиты около двери издавали при ударе по ним ногою пустой звук. Я догадался о подкопе. На следующую ночь, когда меня чуть-чуть не жарили в печи, я проник в него, в этот подкоп, найдя фальшивые плиты. Остальное вы знаете. Великий человек, гений. Многие люди множество раз произносили этот приговор моему замечательному другу. И я, не найдя ничего более достойного, могу сказать: я горд, что судьба подарила мне счастье быть другом, а иногда и ассистентом гения русского сыска Ивана Дмитриевича Путилина. Свидетели: Леонид Кореев, Олег Мартьянов, Леонид Бородин, Александр Быков.